Добрый день. Мы приветствуем вас нашим очередным виртуальным уроком. Со мной, как всегда, мой ученик-товарищ Саша Козлов. Он будет нам ассистировать, принимать от вас вопросы. Забрасывайте его, не жалейте. А он будет выбирать из них самые стоящие для того, чтобы озвучить всем нам, и попытаемся найти на них ответы. Несколько объявлений в начале. Как вы знаете, или если не знаете, то, пожалуйста, вашему вниманию. Конгресс в Аргентине, Южная Америка, для всей Южной Америки, вообще для всех, кто желает туда прибыть, с 28 по 30 августа. Значит, через меньше месяца, 25-27 дней, в Буэнос-Айресе, в Аргентине, вот вам дали заставку, Буэнос-Айрес, Аргентина, 28-30 августа, Южноамериканский конгресс каббалистический. Приглашаются все желающие, вот можете туда писать на этот адрес, на всех языках, на ваших, какие вам удобны. Лекции я буду давать на иврите с последующим переводом на все остальные языки. И мы вас там ждем, или, по крайней мере, где бы вы ни были в мире, чтобы вы собирались и были с нами вместе, как будто мы находимся действительно в одном месте. Если мы в одном желании, значит, мы в одном месте. Потому что в духовном местом называется желание. Далее. Начинается подготовка к Североамериканскому конгрессу, который пройдет в Нью-Йорке 16 по 18 октября. Вроде бы не в Нью-Йорке. Я вообще-то слышал, что он будет в Баффало. Да, сейчас уже уточнили. В Баффало. Да, он будет в Баффало. То есть, может быть, это подействует на других, которые там как-то находятся ближе к этому. Это на канадской границе, недалеко от Канады. Так что на севере Соединенных Штатов вас... Вам также предлагается быть здесь, естественно, я буду там, и мы с вами там встретимся, и также и все остальные в это время, просто чтобы знали, что этот конгресс североамериканский, значит, все остальные в это время по всему миру наши группы вместе с нами участвуют, слушают, насколько это возможно, в соответствии с временем, потому что время в Аргентине и в Нью-Йорке относительно других частей Земли, конечно, оно может быть не совсем удобным. Далее, конгресс евразийский. Это значит Европа и Азия, Восточная Европа, Западная Европа и Азия, Ближний Восток, Дальний Восток. В общем, все, что относится к этой части света и вообще ко всем остальным частям его. Это конгресс в Анталии в Турции с 22 по 25 октября. Приглашаются также все желающие или все остальные, кто не сможет приехать каким-то образом участвовать. Мы предлагаемся участвовать вместе с нами на конгрессах в это время во всех остальных значит, наших центрах в мире, и мы будем вместе с нами, с вами его проводить. Но я думаю, что на этот конгресс в Евразии, конечно, съедутся огромное количество людей. 12 августа в Лос-Анджелесе, кроме того, состоится лекция по каббале на русском языке. Готовит ее группа Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Я надеюсь, что Лос-Анджелес наконец-то рванет вперед, потому что все годы, несмотря на то, что там существуют уже давно наши ребята... И группа была, но все-таки серьезного, так сказать, рывка вперед они пока не смогли добиться, хотя, надо сказать, что усердствовали и пытались сделать все, что только можно. Ну, это особый город, конечно, Лос-Анджелес. Ну, будем надеяться, что им это все-таки поможет. Читает Дмитрий Глейзер. Наш товарищ, и я думаю, что он сможет с этим делом справиться, а мы все будем за него переживать. Это все, что у нас есть на сегодня. Значит, конгресс в Южной Америке, конгресс в Северной Америке, конгресс в Турции и лекция 12 августа в Лос-Анджелесе. Сообщайте всем вашим знакомым и попытайтесь участвовать вместе с нами во всех этих мероприятиях. А сейчас мы с вами продолжим изучение предисловия книги «Зор», пункт 41. Я буду продолжать читать, вы спрашиваете, и так мы потихонечку, в общем-то, мы уже близимся к довольно серьезно к концу. Прошли уже половину, даже больше книги. Я думаю, что мы ее скоро и закончим. Возможно, до моего, я думаю, вот до моего отъезда, отлета в Буэнос-Айрес мы это и закончим. Вопрос, который спрашивает Баля Сулам в 41-м пункте. Зачем все-таки человеку все высшие миры, созданные для него Творцом? Вся действительность, все мироздание. Зачем это для него? Ведь мы существуем на этой маленькой земле, в нашем маленьком уголке Вселенной, но на краю маленькой галактики. И вся эта, весь этот земной шар тоже для нас, он такой большой, непонятный. И мы не знаем, где найти наш свой угол такой мягкий, теплый, удрать от всех этих проблем. А тут земной шар весь мой, Солнечная система моя, весь космос мой. Да и не космос, все миры мои, да зачем мне это все надо? Это настолько все непонятно, человеку необъятно, что просто не знаешь, что с этим делать. Так вот, рассказывает Баля Сулам, что вся действительность, все мироздание делится на 5 миров. Ацилут, Брия, Ицера, Асия и Адам Кадмон, который между ними, перед ними. Так? То есть мы можем все мироздание от Творца, если это Творец. А это творение. Что между ними находится? Между ними находится 5 миров. Это мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецера и Асия. Далее. В каждом из этих 5 миров существует Парцуфим. Он этого не называет, но мы здесь, но мы назовем. Допустим, это Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. В каждом из этих парцуфим, таких блоков, существуют свои Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. В каждом из них. Далее. Все эти 5 миров тоже делятся на Ак, Ацилут, Брия, Ицера, Асия, как Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. Это сосуды, в которые облачается свет. А свет, который облачается в эти сосуды, он называется Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида. Все миры и все, что имеется в них, входит в имя Творца Авая. То есть, это все обозначается еще выражением Творца. Что значит выражением Творца? Все, что мы ощущаем, это я, творение, допустим, и то, что я ощущаю. Я ощущаю все, что от Творца до меня. Это называется кончик буквы Юд, буква Юд, вот это ее иголка как бы, затем буква Гей, такие иероглифы, потом Вав, вот такая вот палочка, и потом снова буква Гей. Вот эти вот буквы, они обозначают нам определенное сочетание света. Свет, который распространяется сверху вниз, называется свет хухма. Свет, который распространяется вправо-слева или слева-направо, называется свет хасадим. И есть только две эти силы – хухма и хасадим. И в соответствии с этим их сочетание взаимное и строит нам форму этих символов. То есть, вот эта вот буква, это на самом деле на иврите называется знак. Это не просто буква алфавита, это знак. Он показывает нам, каким образом распространяется свет сверху вниз. В каком сочетании свет хухма и свет хасадим. И в соответствии с этим мы можем по форме буквы узнать, что это за сосуд. Какие у него свойства. Какое взаимодействие между получающий частью и отдающий. И в соответствии с этим, как наполнен этот свет, этот сосуд. Какой частью света хухма, каким процентом свет хасадим. Так вот, каждая часть обозначает соответствующие буквы. И также здесь можно сказать куцошельют, ют, эй, вав, эй. И так далее. То есть всегда мы имеем одно и то же, вот это вот, одну и ту же стандартную вот эту вот форму записи всего мироздания или любой его части. И поэтому это сочетание света и сосуда, в который он вмещается, называется имя Творца. Почему имя Творца? Потому что это сочетание, оно постоянное. Это постоянные блоки такие, штампованные блоки, из которых создано любое творение. А в чем разница между творениями? А разница между творениями в том, как наполнены эти буквы, как они наполнены. То есть, вот это, если буквы, допустим, напишем их в строчку, они пишутся справа налево. Ют, гей, вав, гей. Это не так обозначается. Я написал вот это, четыре этих буквы. Первую я не пишу, потому что она не обозначается никак в письменном виде, потому что это корень, это кетер, это как бы то, что находится выше, над головой парцуфа, тела. Так вот, эти четыре буквы, они могут наполняться светами. Вот эта буква называется «ют». Если я ей пишу не просто «ю», как она здесь, а пишу «юд», а это «гей», так я пишу «гей», а это «вав», я пишу, допустим, два «вава», и это «гей» снова с «юд», то вот эти вот дополнительные буквы, которые выражают мне согласные, они называются наполнением. То есть они мне говорят о наполнении. То есть вот это просто скелет. Скелет. Или сосуд. Скелет кли. А вот вместе со светом, который в нем, вот так он изображается, это уже сосуд с наполнением. И таким образом мы можем записывать в письменном виде, в виде строчек буквально, мы можем записывать не слова, а духовные состояния наших душ. Их кли, их света наполняющие и так далее. И вот таким образом пишутся святые книги. Вот мы возьмем Библию. Вроде бы там рассказывается про какие-то там странствования народа в пустыне, в Египте, там еще чего-то, сотворение мира, змей там и так далее. А на самом деле, если мы будем читать вот в таком виде сочетание этих вот символов, мы будем видеть, как распространяется свет в сосуде. То есть мы будем видеть, как от Творца, из мира бесконечности, нисходит от Него к нам свет, приходит в наш мир, в нашем мире строит все, наполняет все, и это все изображено, оказывается, об этом написано в Библии, в Торе. Тот человек, который может читать вот такими вот значками, это только каббалист может читать. Потому что для него эти значки обозначают, как для музыканта, когда смотришь на эти закорючки, на их, кажется, какие-то жучки, там червячки какие-то обозначаются с хвостиками. А музыкант, когда смотрит, вдруг ты можешь смотреть, он плачет или смеется, переживает, глядя на этих червячков, прямо весь в таких чувствах. Потому что в нем играет эта музыка. Вот то же самое и здесь. Мы, глядя на эти символы, переживаем творение, каким образом свет создает, постепенно формирует огромное пространство, и потом в этом пространстве создает тела, и эти тела постепенно сгущаются, становятся, допустим, планетами, из планет становится там одна такая особенная, как Солнечная система, и в ней планета Земля, и как в ней развивается жизнь. Все это, все написано вот в этих символах, и затем это выражается все уже в наших внутренних ощущениях, в нашем с вами жизненном пути, и что мы из этого должны сделать, взять для себя, чтобы реализовать его так, как надо, в соответствии с программой творения. Поэтому эти символы, они для кого просто значки, для кого они превращаются просто в слова, которые говорят о земных каких-то наших путях, там роман исторический, а для кого они, как для каббалиста, означают просто всю палитру творения, все, что создано Творцом. Далее, говорит он в 42-м пункте, есть тут что-то особенное? Пока я буду говорить, да? 42-й пункт. Все части духовного творения от мира бесконечности. Вот это Творец или мир бесконечности. Я извиняюсь, во времени написал, но ничего. Также взаимно включаются друг в друга. И поэтому каждый из пяти миров состоит из пяти сферот, в котором находится пять сферот Наранхай. Наранхай. Соответствующие мирам. В Кетер находится свет Ехида, Хохма, свет Хая, Бина, Нешама, Ицера, Руах и Асия, Нефиш. Или Тиферет и Малхут. Но кроме пяти сферот каждого мира, есть также четыре духовных мира. Душа человека, уровень человек, уровень животный – это ангелы, уровень растительный – это оденья, и уровень неживой – чертоги. То есть, если мы будем здесь говорить, то это чертоги, ну, строение. Чертоги, просто красивее, чертоги. Да? И растительный – это оденья. Дальше. Животные – это ангелы. И это души. Души. Ну, естественно, человека. То есть, таким образом мы определяем в каждом нашем кли, сосуде, душе, в ее состоянии, также и вот эти компоненты. Что значит? Что это значит? Это значит, что в каждом нашем состоянии, вот я как человек, нахожусь сейчас в каком-то, допустим, духовном состоянии, во мне есть часть, которая называется кетер, ак или кетер, как бы представитель Творца во мне. Затем самая высокая во мне часть – это душа. Более низкая во мне часть – это ангел, животное. Еще более низкая растительная часть – это оденье. Еще ниже – это чертог или оболочка, самая внешняя. То есть все это существует внутри человека. Снаружи нет ничего. Ни в коем случае нельзя себе воображать, что что-то существует вне нас. Все существует внутри нас, только лишь во мне, в моем понимании, в моем осознании. Только так. Так вот, можем это нарисовать, может быть, по-другому, исходя из нашего ощущения, что вот внутри всего этого я ощущаю я, свое я, или, если смогу назвать это, душа. Да? Далее, свое вот это вот животное тело, тело мое. Это ангел, потому что оно существует под жесткими законами природы. Далее, следующий уровень вне моего тела, это называется оденье. Оденье, то есть то, что близко к моему телу, в принципе. Это может быть из листьев, это может быть из синтетики, это неважно из чего. Главное то, что я ощущаю ближе всего к себе, к своему телу. Следующее это уже будет так называемые чертоги. Чертоги это, в принципе, вся вселенная наш дом, что говорит, что называется. Это может быть и вот эти вот стены, это может быть и больше всего. Неважно, все, что не рядом, не близко, не, непосредственно не контактит, не контачит с моим животным телом. И вот таким образом я состою из этих частей. То есть мое восприятие, поскольку этот мой внутренний сосуд состоит из этих частей, так? Поэтому я воспринимаю, это у меня Малхут, это Зерампин, это Бина и это Хухма. То я воспринимаю таким образом в своих четырех частях себя как я, тело, одежда и дом, допустим. Я так воспринимаю, потому что я таким образом создан. А выше этого находится уже Кетер. Это для меня как творец, потому что вне его, того неопределенного, необлаченного в меня я не ощущаю. Вот так мы устроены. Поэтому дом – это вселенная, это вообще все, миры. А все остальное, значит, внутри меня. И эти, говорит Баля Сулам, и эти уровни облачаются в друг друга. Ну, то есть то, что я и сказал, что один уровень, он является как бы вместилищем другого уровня. И я человек, оно самое внутреннее. Облачение означает взаимное служение друг другу и развитие. Неживой растительно-животный уровни созданы не для себя, а только для помощи человеческому уровню, душам людей. И поэтому считается, что они облачаются на душу человека, то есть помогают ей. То есть все практически в природе, вселенная, одеяние. Мы потом узнаем, что такое одеяние. На самом деле это орхасадим, свет отдачи, затем мое тело, ангелы, так называемые, и все это существует только для того, чтобы я смог исправить свою душу. Параграф 43. От рождения человек получает чистую душу в виде обратной последней ее части, называемой ввиду ее незначительности точкой. То есть вот живем мы, живем, как нормальные животные в течение многих тысяч лет, плодимся, размножаемся, каждый занимается тем, что что-то ест, что-то выделяет, в общем, нормальной животной жизнью. И вдруг возникает в нас точка в сердце, мы начинаем что-то хотеть, что-то желать, что-то нам становится неспокойно, и с этого начинается зарождение человека в нас. Так вот, эта точка в сердце, которая у нас возникает, она на самом деле еще не чистая точка духовная. Она находится внутри нас, но она обратная сторона души. То есть эгоистическая. На самом деле, чего я хочу? Я хочу, благодаря этой возникшей во мне точке, завоевать высший мир, чего-то другое еще дополнительно к тому, что есть в этом мире. Я начинаю чувствовать, все, что есть в этом мире, все это временно, приходящее, все это ничего не стоит, сегодня есть, завтра нет. Мне это все опостыло, я вижу, что этим я себя не найду, не удовлетворю, это все не то. А что то? А вот то, что я могу с помощью этой точки достичь, вечное, совершенное, настоящее. Короче говоря, наполнение того, что стоит, ради чего стоит жить, а не как все эти мелкие там людишки ничтожные, которые гонятся за вот такой мелочью. Я уже выше этого. То есть желание у меня новое, эгоистическое, сильное, выше всех остальных. Духовного в нем нет ничего. Духовное — это называется свойство отдачи. А в этом желании нет ничего духовного. Но есть в нем, в этом желании, направление на духовное, на то, что выше нашего тела. И далее, значит, мы можем, исходя из этого, его начинать изменять. Поэтому эта точка, которая возникает во мне, называется обратной точкой души. Ахураем души. Задняя сторона души. По закону единства общего и частного, все, что действует во всем мироздании, действует и в каждой его части. Пять сферот, кетер, хухма, бина, тиферет, малхут присутствуют в каждой самой малой части творения. Наш мир также разделяется на уровни, соответствующие сферот. То есть, кетер, хухма, бина, тиферет, малхут – это кетер – это корень всего, хухма – человеческий уровень, бина – животный, тиферет – растительный, и малхут – неживой. Ну, об этом мы уже с вами говорили. В каждом человеке есть те же уровни – неживой, растительный, животный человек. Четыре части его желания получать, в которой размещена точка чистой души. Обратная часть, как мы сказали, но она уже относится к душе. После того, как желание развивается в течение многих жизней, эгоистическое наше желание развивается, развивается, развивается с поколения в поколение, мы облачаемся здесь, в нашем мире, в новые животные тела и развиваем это желание, человек инстинктивно находит вдруг... получает это желание новое к чему-то тому, что нет в этом мире, и, соответственно, этому находит такое место, где обучают этой штуке, которой нет в нашем мире. То есть наука Каббала и каббалистическая группа, и учитель, который этому обучают. Учеба по истинным каббалистическим источникам в группе людей, устремленных к цели, даже без правильного альтруистического намерения на отдачу, все равно исправляет желание неживого уровня человека. То есть самое первое желание. То есть вот это я, вот это во мне мое желание, внутри него я живу, один уровень, второй, третий, четвертый, всего пять уровней. Так? Неживой, растительный, животный, человек, и это божественный. Это человек. Это животное, это растительное. Неживой. Или это малхут, зрампин, бина, хухма и кетер. Так вот, говорит он так. Развиваем, развиваем мы наши желания, начинаем их наконец-то устремлять вперед. Так вот, он говорит, из чего состоит наша душа? Из этих пяти частей. Кетер, хухма, бина, зарампин, малхут. В этой душе у нас есть кетер, хухма, бина, это... ...248 желаний, и, извиняюсь, надо будет вытирать. Вот, кетер хухма бина — это 248 желаний, так, и вот что значит, когда думаешь наоборот... И зарампин малхут — это 365 желаний. Всего 248 и 365 — это 613 желаний. Всего в нашей душе существует. Так вот, исправляем мы наши эти желания потихонечку от эгоистического намерения к альтруистическому намерению. Желания сначала маленькие, слабенькие, а потом все более и более такие жесткие, эгоистические. Так как любое дело в нашем мире стоит начинать с чего-то легкого, пока попробуешь, пока научишься, потом можно перейти и к более тяжелому, трудному. И таким образом мы исправляем весь наш парцуф. Вот это вот называется парцуф или тело души. Только не путать с нашим телом вот этим вот, мясным. Это тело, это просто боди. Как мы называем шасси, машину, дом, телом, небесные тела. Далее. Все части духовных уровней неживой растительных животных этого мира соответствуют малхут мира. Асия служит, но это не важно. Значит, при рождении, что происходит с нами, то, что как мы начинаем исправляться, как при рождении человека рождается в нем точка света, нефиш, так при рождении парцуфа чистый нефиш, вместо него сразу рождается точка более высокой ступени, точка рух и так далее. То есть, что он хочет сказать здесь, в Тамбале Сулам, что практически все ступени, по которым я поднимаюсь и исправляю вот это вот свое состояние, они работают во мне так, что я исправляю сначала свою слабенькую часть. 248. Потом я исправляю свою 365. Потом следующая ступень, она во мне вот так вот входит. Своей слабой частью, она более эгоистична. Она своей слабой частью, 248, связана со мной. Я таким образом поднимаюсь и связываюсь с этой частью. Вместо того, чтобы быть связан с этой частью, со своей, я ее оставляю и связываюсь со следующей частью. И затем из этой следующей части, когда я присоединяюсь к ней, а я уже поднимаюсь и меняю эти 365 на другие 365. А затем тут находится следующая ступень, еще более мощная. И у нее тут тоже свои 248. И я тогда перехожу к этой 248, отменяю связь со своей 248, а затем, обретши эти 248, я обретаю и 365 ее. И таким образом и свои 365 оставляю. И так я поднимаюсь со ступени в ступень. То есть получается, как переваливаюсь на другую ступень. То есть сначала немножко, наполовинку ее, а потом и на следующую половинку. Наполовинку и на следующую половинку. Так в развалку переваливаюсь со ступени на ступень. Таким образом происходит духовный подъем. Это здорово, что происходит так, что мне дается такая возможность. То есть я могу, исходя из вот этой своей части, которую когда-то освоил, понять, а что за вот эти 248 частей желаний существует в более высшем парцуфе. И тогда взять и присоединить их к себе. То есть частично я всегда беру следующее состояние и прилагаю себя к нему. Приложив себя к нему, я начинаю уже в нем расти. То есть оторвавшись от этой части, вначале я нахожусь вот в этом состоянии, затем я это состояние, оно первое, я его меняю на второе состояние, затем я это второе состояние меняю на третье состояние и так далее. То есть я всегда могу взять часть от следующего состояния и примкнуть к ней, к этой части. И затем к следующей, и затем к следующей. И вот так вот постепенно мы видим это следствие этих процессов в биологических, во всяких системах, физических. Мы этим пользуемся сами, когда строим какие-то модели или берем у природы ее патенты, так сказать, и выстраиваем поэтому наши, строим поэтому наши всевозможные в нашем мире приборы, механизмы, машины. мы действуем так, как действует в нас. В нашей животной системе, в нашем теле очень много биологических объектов. Далее он говорит, что вот именно это вот переход от низшей ступени к высшей позволяет нам так подняться до самого верха, до практически мира бесконечности. Качественное отличие между ступенями. Если я нахожусь на самом низком уровне, так называемом неживом, вот этот первый уровень, неживой. Уровень мира Асия. То я, естественно, здесь находясь, получаю свет, который на меня направлен, который очищает только вот это вот неживое мое состояние. То есть, этот свет, он только светит мне в соответствии с тем, каков я, и он называется светом Нефеш. Его действие в духовном мире подобно неживому уровню в материальном мире. То есть этот свет не дает мне частного движения, а дает лишь мне общее движение, возможность двигаться, допустим, как все планеты, как все звезды, как все там туманности, как в нашем мире неживые всевозможные тела. То есть они заранее, задано движутся, ни в ком из них нет абсолютно никакого частного своего движения, вне выходящего за рамки законов тяготения, законов этой общей механической системы. То есть вся эта огромная масса, она движется взаимно, и ни в ком из них нет никакого своего личного движения. Потому что свет вот этот вот нефеш называется неживой. Свет неживого уровня. И он дает только возможность существования на неживом уровне. Вот как камень, земля, любой минерал. И этот свет светит во все 613 желаний, и все они находятся на неживом уровне развития. Ничего не чувствуют. Только на них воздействует какой-то свет, и этот свет просто держит их в состоянии существования. Есть у нас там на что отвечать? Давай сделаем, потому что тут начинается уже более такая... непростая вещь. Тут нам придется сквозь нее продираться. Может быть, мы сейчас пока ответим на эти вопросы, а это уже, может быть, и оставим на следующий раз, я не знаю. Потому что, тут мы уже кончаем с вами эту книжку. Да? Вопрос задает Пэт из Соединенных Штатов Америки. Желания, которые мы исправляем в первую очередь, являются более грубыми или более тонкими? Допустим, а как ты думаешь? Допустим, у тебя существует множество всяких пороков. От маленьких до больших. С чего начинать? Есть такие, которые говорят, я сейчас возьмусь за самый большой. Я... все силы брошу только на него, а все маленькие естественным автоматом как-то включатся в него. Может быть, это и так верно отчасти в нашем эгоистическом мире, но при постижении неизвестного ты не можешь так работать. Ты должен работать с самого мелкого желания, чтобы не ошибиться, чтобы не произвести еще большего падения и разбиения. Поэтому... Исправление, оно всегда идет от простого к сложному. Так же, как мы в нашем мире обучаемся, так же, как мы в нашем мире работаем, так же, как мы в нашем мире завязываем какие-то связи, знакомства, соединения, всегда начинается с более легких, с более слабых наших частей. Смотри, как взаимодействуют между собой элементы, соединяются между собой внешними электронами там в соединения, всевозможные химические элементы, проникновение элементов друг друга, диффузия всевозможная, она совершается легкими частями. И люди тоже, когда знакомятся, они говорят о чем-то не сокровенном, о внешнем таком легком, где они далеко от себя, где на внешних своих орбитах вот так вот они пересекаются где-то там и находят какой-то внешний маленький контакт. И мы по таким образом, когда мы должны себя исправлять, мы берем какие-то маленькие незначительные вещи и начинаем их исправлять. Это не стоит нам большого труда. Мы при этом не рискуем провалиться во что-то. И таким образом постепенно мы понимаем механику исправления. И это нас приводит к правильной самореализации. Так что исправляется всегда от простого к сложному. Причем, поскольку процесс, он аккумулятивный, то есть происходит накопление исправленных действий, свойств, позиций, то, что ты исправил, маленькое, помогает тебе исправить нечто большее. И дальше это большее помогает исправить нечто еще большее. То есть все маленькие исправления приплюсовываются и уже работают вместе с твоим желанием на исправление большего желания. Поэтому мы начинаем всегда с малого, и вот таким вот методом накопления опыта, сил, всевозможных навыков идем к большему исправлению. Валентин из Минска спрашивает вас, на каком уровне исправления открывается понимание знаков четырехбуквенного имени Творца, которых вы нам сейчас рассказывали? Он верно спрашивает. Как вам сказать? Понимание, оно разное. Понимание – это постижение. Уже даже в состоянии, когда человек себя отменяет относительно духовного парцуфа, относительно высшего парцуфа, или просто высшего, у него уже тогда получается, вырисовывается внутреннее ощущение своей структуры. Неживое, растительное, животное, человек в нем и творец в нем. Вот, а из этого, из всего начинает понимать, что это части, из которых он состоит, в этих частях он существует, в этих частях он ощущает весь мир, и в этих частях он постигает Творца. Эти части, вот в общем-то, они ощущаются в нем как неживые, затем как растительные, то есть имеющие какую-то свою свободу воли, затем как растительные, уже имеющие, то есть свою свободу воли, свое общее движение, затем как животные части, то есть имеющие свои индивидуальные всевозможные, каждое свое изъявление, характер и так далее, и затем уже человеческие, имеющие абсолютную свободу воли, возможность подняться и уподобиться Творцу. То есть он постепенно, человек внутри себя, вот в этом кубике, который мы здесь рисовали, он обнаруживает вот эти возможности. А вообще вначале постигает всего себя, как точку в сердце, зародыш души, еще нету этой души, только ее точка. А потом начинает эта точка постепенно вырисовываться из пяти частей. Малхут, Зрампин, Бина, Хухма, Кетер. И в них уже он определяет эти света. Дальше. из Бершевы спрашивает Ави, тоже о четырехбуквенном имени. Если Творец бесконечен, то как можно ограничить его имя четырьмя буквами? А что значит бесконечность или, или ограниченность? Вот этот стакан, он сейчас бесконечен или ограничен? Он ограничен. Он ограничивает наполнение вот до сих пор. То есть он на 200 грамм, а наполнен всего на 100. То есть в нем есть граница. А если я бы наполнил его до последнего вот этого вот состояния, ни одной капли нельзя было бы добавить. Он бы ограничивал этот стакан свое наполнение? Нет. Тогда бы он находился в состоянии безграничном. То есть без конца, бесконечном. Потому что он не делает конца на наполнение. Не делает на него границы. Тогда бы этот стакан находился бы в категории бесконечность. То же самое и я. Если во мне существует вот эта вот структура, все мои 613 желаний, и все они полностью раскрыты и полностью наполнены всем только наполнением, которое только возможно для меня, исходя из этой структуры. Я развил себя максимально на все 100%. Вначале я был просто точкой. Точкой в сердце. А затем я себя вот развил до такого полного состояния и наполнился всеми светами. Нефеш, Рох, Нешама, Хая и Хида. То я нахожусь в мире бесконечности. И больше мне некуда деваться. Я себя полностью наполнил. Я дошел до полного исправления своего. Я дошел до своего полного наполнения души. А большей потребности сверх этого я никогда не ощущу. У меня нету. У меня разве есть потребность в шестом пальце на руке? Так и здесь. У меня нет потребности в том, чтобы добавить что-то к этому. Дальше. Паула из Сан-Диего спрашивает вас. Я учусь 3 года и не чувствую, что понимаю как-то глубже информацию, которую изучаю. Есть ли у меня какое-то продвижение вообще при этом? Да, милая Паула, я бы сказал так. Есть 2 подхода. К изучению мира, творения, Творца, себя, вообще всего. Вот я и что-то, я и мир. Как я это все воспринимаю? Один подход – это когда я просто беру книжки всякие умные и читаю. И то, что в них, запоминаю, начинаю складывать, вычитать, синтезировать все свои знания как-то так, внутри себя. Из этого у меня получается наука. Я становлюсь умным, ученым. В Каббале, если мы правильно изучаем Каббалу, такого действия нет. Потому что я изучаю вещи, которые я абсолютно не вижу, не наблюдаю. Во мне их нет. Во мне существует только точка, а свой духовный сосуд из нее я еще не развил. Поэтому человек, который правильно развивается в Каббале, он чувствует постоянно, что он остается пустым. И каждое мгновение времени он должен как-то оправдать вообще, что, чем он занимается. У него ничего нет, ничего не остается ни в голове, ни в душе, нигде. Он чувствует себя опустошенным. Он даже не понимает, правильно ли он вообще, где он находится, что он изучает, что ему преподают. По сравнению со всеми другими он ничего не знает, не понимает. Разве так изучает какую-то науку, тем более наука Каббала? Дело в том, что мы находимся в состоянии скрытия. И до тех пор, пока мы из него не выйдем, мы будем ощущать себя во все большей тьме. Прочитай рассказ о выходе из Египта. Тьма, египетская тьма, в самом конце, перед выходом, перед раскрытием Творца. Она самая большая тьма. Если мы ее не проходим, мы из Египта не выходим. Из нашего эгоизма. Поэтому весь наш путь, пока еще, он во тьме. И надо, несмотря на это, стремиться к раскрытию. То есть к тому, чтобы в нас ощутилось свойство отдачи. Чтобы я внутри себя ощутил высший мир. Внутри себя, а не снаружи. Нет снаружи ничего. Как я ощущаю внутри себя весь этот мир, всех вас, все вы во мне. Так же я ощущаю и духовный мир в себе. И хочу его видеть, явно ощущать во всех своих желаниях, во всех своих свойствах. Если человек четко вот на это направлен, то пройдет период скрытия и ощутит в себе, именно в себе, все миры, все. А вокруг ничего. Нет такого понятия вокруг, вне. Все во мне. Дальше. Валерий из Москвы спрашивает вас. Существуют ли модели или способы познания миров Адам Кадмон и мира бесконечности без взаимодействия с группой, единолично? А остальные миры нет проблем, да, он считает. Наверное, да. Только там. Не существует возможности понять, постичь, раскрыть, ощутить ни одной мельчайшей духовной ступени, если ты не соединяешься с другими душами. Потому что на соединении с другими душами ты и ощутишь духовный мир. Ведь духовный мир – это то, что ощущало вот это вот такое блюдо, ощущало в себе свет. Оно ощущало в себе. До тех пор, как было разбито. А теперь оно разбито, и ты маленькая часть. Вот какой-то такой вот фрагмент из этого вот блюда. Вот ты должен себя в это блюдо вставить обратно. Вставить обратно. Вот это ты сейчас. Вставь себя обратно в него, и ты ощутишь тот свет, который в нем. Вот и все. Ты как же ты можешь ощутить хоть что-то духовное, вне соединения с другими. А вот это вот кли, вот это вот тело, сосуд, это сумма всех душ. Так что, а сила слияния, соединения со всеми душами, она и определяется. Вот это соединение со всеми душами, она определяется как экран силой 0, 1, 2, 3, 4. Или шорыш, алиф, бет, гимель, далит, как мы говорим. Так? И, соответственно, этой силе связи с остальными ты получишь нефеш, или рух, или нешама, или хая, или ехида. Эти света, которые наполнят тебя. Ты практически подсоединяешь себя к этому кли, которое не разбилось, оно разбилось относительно каждого из нас. У нас, у каждого из нас это иллюзия, что разбилось. А на самом деле все соединено, вся эта душа, она находится в полном, абсолютном исправленном состоянии, в мире бесконечности. Это ты приближаешься к ней, но ты при этом должен взаимодействовать с остальными, кто дан тебе в ощущениях, чтобы приложить себя, вернуть себя в это первозданное твое состояние. Дальше. Энрике из Испании спрашивает вас, можно ли назвать осознание, процесс осознания жизнью, то есть состоянием, в котором ты живешь? Жизнь – это мера ощущение Творца. А осознание — это уже когда эту меру ощущения Творца человек начинает в себе перерабатывать, чтобы, исходя из этого, работать в обратную сторону на Творца, от себя на Него. Тут появляется осознание. А жизнь, она не требует осознания, она требует только ощущения Творца. Дальше. Янис Мабинджидис из Греции спрашивает: надо ли понимать, что по мере слияния в одно духовное тело, в душах, в наших душах это слияние будет происходить, параллельно в телах в это же время будет слияние наших эгоистических желаний, то есть мы придем к единому языку, в том числе, ну, как в древнем Вавилоне? Я не могу сказать о том, что будет происходить, потому что то, что еще не произошло, мы не имеем права говорить. Или говорить такими туманными фразами, как пророки, которые писали о будущем, мы все равно мы ничего не понимаем о том, что они писали. Поэтому по запрету я имею право раскрывать только какую-то маленькую часть, при этом в две части эквивалентные этому раскрытию я должен закрыть. Поэтому нельзя говорить о будущих таких состояниях явно, и нет в этом никакой необходимости. Естественно, что люди будут стремиться к какому-то одному общему языку, естественно, что они его найдут, естественно, что они будут вообще подниматься над своим этим существованием. Постепенно это состояние, в котором мы сейчас находимся, в котором мы ощущаем наш мир, оно постепенно будет как бы испаряться, оно будет исчезать из наших ощущений. Мы все больше будем ощущать себя явно в высшем состоянии, связанные между собой, не через животные эти сообщения, связи, а через внутренние, через души. До тех пор, пока, в принципе, этот мир не исчезнет из нашего ощущения. Поэтому и сказано о нем, что этот мир, он как сон, как иллюзия. И поэтому трудно, даже если бы я пожелал серьезно заняться этим, объяснить, на каком этапе будет создаваться общий какой-то язык, приниматься, исчезать вместе с нашим миром и так далее. Мы должны быть направлены вместе с... Все наше естество должно быть направлено на постижение и на существование на высшем уровне, куда нас выталкивает сегодня природа своими кризисами, своими проблемами, которые подставляет нам, чтобы выдавить нас просто из ощущения этого мира в ощущение мира духовного. Поэтому не стоит особенно загадывать в этом мире, что будет. Все эти привязки к нему, они очень временные, и очень быстро, в течение коротких-коротких лет ближайших, вы увидите, как они постепенно уже начинают пропадать, исчезать, становиться все менее и менее реальными. А все более и более реальным будет становиться именно высший мир. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь встретиться с вами через неделю. В конце месяца встретиться в Буэнос-Айресе. Затем в Северной Америке. Затем в Турции. И вообще, жду вас в гости к нам. Приезжайте погостить. До свидания, удачи.